Тут я осознал, что сверху меня должно быть неплохо видно, и не мешало бы одному зазнавшемуся пришельцу последовать мудрому примеру аборигенов. До хруста в шейных позвонках вертя головой, я быстро заприметил подходящее место. Вздыбленный и покосившийся холм, изъеденный с одной из сторон, будто надкушенное яблоко, естественным образом образовывал неглубокую рытвину под навесом густого мха. Так себе лёжка для любого существа, крупнее енота, но укрыться от опасности с воздуха в самый раз. Спустя пару секунд я уже выгонял с насиженного места змеиную семейку в составе одной взрослой особи и бесчисленной мелочевки. Позиция оказалась удачной. Никто не спикировал мне на голову и даже близко не пролетел, крики крылатых бестий так и остались где-то вдали. Еще пару минут хлопали крылья, а потом все затихло. Птеродактили так и не покусились ни на ловцов, ни на оставленное для них угощение. Вскоре кобальды, как ни в чем не бывало, вернулись, чтобы продолжить прерванное занятие, и не останавливались, пока корзина не была заполнена до отказа. Обратно двинулись тем же порядком. Двое с рогатинами в авангарде, двое кряхтят под тяжестью груза, но упорно волочат добычу, а пятый на подстраховке. Тот, что с прощей вторым уровнем, числился среди кобальдов не то старшим, не то самым зорким и опытным. Представления об иерархии ящериц у игроков не имелось, и во многом я был здесь, что называется, на переднем фланге науки. Настоящий исследователь, изучающий туземное племя, сотни лет живущие в отрыве от цивилизации. Интересно, кобальды едят людей, сентинельцы вон до сих пор периодически питаются рыбаками и блогерами, заплывающими на их маленький остров ради горячего материала, в целях браконьерства или просто по ошибке. Так что, как насчет демократии, кобальд? Ничего, мы научим вас пить кока-колу и уважать права меньшинств, дайте только срок. Следуя за медленно ползущей вереницей охотников на змей, я как раз планировал свои дальнейшие действия, когда система в очередной раз решила показать, кто главный в этой песочнице. Внимание! Миссия завершена досрочно. Личная цель выполнена. Получено право на возвращение. Желаете покинуть локацию? 4.59, 4.58, 4.57. Я как-то даже опешил. Что за шутки со временем? Ведь оставалось в запасе около 2 часов, а то и больше, и... Черт, почему опять десятками умирают игроки? Количество участников. 310, 299, 270. На лагерь напали, кобальды вывели армию, или они просто уходят? Эта мысль, показавшаяся мне довольно правдоподобной, промелькнула и вылетела из головы. Система считала секунды, а я еще не закончил с делами. Получено 4 ОС, 20-60. Размашистый удар, нанесенный в полную силу, не только не перерубил тощую шею, но даже почти не повредил кожу, скорее просто вмял ее внутрь тела. По прочности чешуя оказалась сравнима с кольчугой, чего нельзя сказать о кости под ней. Похоже, я сломал кобальду позвоночник. Меньше надо было ворон считать, а больше смотреть по сторонам. Расслабились они тут, в своем уютном мирке. Теперь будет умней, ну или не будет. Завидев мое триумфальное появление, носильщики бросили корзину со змеями и прыснули в рассыпную. Одного я успел заколоть в спину, второй юркнул в какую-то дыру. На шум подоспели решительно настроенные кобальды из авангарда, и мне резко стало не до него. Первый метнул рогатину и даже, сволочь, попал. Двузубая вилка больно ткнула по центру груди, но не вошла в плоть, упала под ноги. Защитили карты, которые с этим умыслом и были рассованы по карманам. Тем не менее, времени, пока я пытался ухватить неожиданно покинувший легкий воздух, мелким ублюдкам хватило, чтобы развить образовавшееся преимущество. Короткая дубинка ударила по ноге, еще одна на излете зацепила вовремя подставленное предплечье, когти рассекли куртку. Мгновение растерянности сменилось клокочущей яростью. Они, черт возьми, меня достали. И этот успех стал для коротышек последним. Двумя точными выпадами я заколол одного. Затем, сломав руку другому, добил его уже на земле, предварительно обезоружив и раскрошив морду каблуком сапога. Это было сражение Гулливера с лилипутами, и только неожиданно крепкая чешуя да толика везения едва не позволила ящерицам спутать мне карты. Между камней мелькнула спина улепетывающего кобольда-носильщика. С ушибленной ногой я ни за что не смог бы его догнать, но попытаться подбить издалека, почему бы и нет. Дурной пример, как известно, заразительный. Подхватив здоровой правой рукой рогатину, нащупал центр тяжести и метнул на подскоке, ни на что особо не надеясь, и попал, но не в спину, как метил, а по ногам, и не вилкой, что было бы здорово, а только лишь древком. Кобальт рухнул на землю и громко заверещал, посвистывая и пощелкивая о своей незавидной судьбе, но загребать лапами не прекратил, имея все шансы куда-нибудь от меня уползти. Надо заметить, ушибы соднили просто нещадно, шипел и ругался я даже громче уползающего прочь недобитка. Кроме всего прочего, еще и потому, что без всякого интерфейса чувствовал, как утекают сквозь пальцы последние секунды отведенных на эту авантюру 5 минут. Засунул руку под куртку. Кровь на ладони, хоть и совсем немного. Повезло, что когти у кобальдов острые, но короткие, а в районе живота тоже имелись карты, смягчившие в итоге удар. Повезло, повезло, повезло. Не будь на руках обратного билета, черта с два я решился бы так в наглую. Впрочем, есть время разбрасывать камни, есть время пожинать плоды своих действий. В спешке посрывал с тел вещевые котомки, выхватил из воздуха наградную карту, и собирался было настигнуть последнего, как, в 5 шагах по ходу движения, буквально из воздуха сгустилась фигура рослого кобольда с истинно-черного цвета чешуей. Кажется, это конечная. Каскураш, Дверг, Е, герой, уровень неизвестен. Каскураш 14 был последним своего имени и поколения, что для кобальдов являлось понятиями почти что тождественными. Все его братья и сестры по кладке давно ушли к Раккаташу, а их души переродились молодыми птенцами, утратив память о прошлых жизнях. Кобальды жили довольно долго в сравнении с другими обитателями Лакканы, кроме разве что бессмертных древесных стражей далеко на юге. Вернее, они могли жить долго, но жили в среднем 10 лет, погибая от когтей летающих змеев, зубов троглодитов, яда пауков или под обвалами горной породы. Небесное оружие, позволяющее собирать больше священных очков, после ухода их бога находилось в огромном дефиците, а собственные клыки и когти приносили жалкие крохи, не давая слабым возвыситься за счет еще более слабых. Лишь единицы оказывались настолько везучими, чтобы, достигнуть 10 уровня, получив шанс разорвать этот порочный круг, и еще меньше было тех, кто все же решался на рискованную трансформацию. Но старый кобальт во многом был исключением из правил. Каскураш разменял свое 8-е десятилетие, и умирать он вовсе не собирался. Он был Двергом, следующей ступенью эволюции кобальдов. Он был одним из парей, свободных охотников, судей и жрецов, стоявших особняком от всех других каст племени кобальдов. Он был сильнейшим из тех, кто остался. Каскураш еще помнил старые времена. Покуда сам Раккатош вел кобальдов своей волей, дети его процветали. Племена чешуйчатых воинов, ремесленников и жрецов правили верхними землями. Их было много тогда, племен. По крайней мере, больше 1, насколько он помнил. Знатоки камня добывали из лакканских недр богатую руду, мастера огня ковали прекрасные доспехи, оружие и инструменты, освящаемые жрецами на небесных алтарях Раккаташа. В то время как воины храбро защищали их общий дом от жадных до крови гостей, когда-то и к серым скалам, где крылатые громовые змеи вьют свои гнезда, можно было добраться, не замочив ног. Многое изменилось с тех пор, изменился и сам Дверг. С годами Каскураш зачерствел, стал циничен, а не находящие выхода амбиции все больше отдаляли его от общности кобальдов. Голова полнилась мыслями, многие из которых старейшины назвали бы еретическими, вздумай Кураш поделиться ими. А зрелище гибели младших птенцов и вовсе не трогало его холодное сердце. Один единственный гость, сумевший как-то просочиться сквозь сеть ловушек и патрулей, не мог нанести вред гнезду. Но Каскураш все еще принадлежал к племени, и потому был обязан вмешаться. На мгновение маскировка ослабла, явив силуэт крупного кобольда с чешуей благородного из сине-черного цвета. Напитанные магией когти сверкнули во тьме, но поразили лишь воздух. Пришелец ушел небесными путями, и некому было упрекнуть воина парию в излишней медлительности, ведь выживших птенцов он тут же добил сам. Кураш считал, что многие старые догмы его народа давно изжили себя. Там, где другие видели только угрозу, старый Дверг увидел возможность все изменить. Интерлюдия время истекало кровью. Немногим ранее, базовый лагерь 2, сонную полудрему окруженного грибными лесами южного лагеря нарушили удивленные и растерянные голоса стоящих на стреме дозорных. Возглас тревога прозвучал настолько жалко и неуверенно, будто игрок всерьез сомневался, что использует верное слово для описания происходящего. Так стоило ли удивляться, что нужного эффекта достигнуто не было. Не то чтобы верховодящей здесь азиатской группе и лично Сунь Куну, выходцу из Поднебесной, было чего опасаться. Единственный противник в округе, безмозглые и беззащитные лазурные скрытни, не представлял для них ни малейшей угрозы. Дисциплина в лагере была налажена, а добыча опыта поставлена на поток таким образом, что к моменту окончания миссии большинство преданных Суню игроков уже достигли второго уровня. Тем не менее, дозорные были назначены и по большей части добросовестно несли свою почетную синекуру. Доклад посыльного, прибежавшего с донесением, немного запоздал. Китаец и сам прекрасно видел целые стада ярко мерцающих тварей, живой лавиной ползущих из леса навстречу растерянно хлопающим глазами игрокам. Скрытни, безмозглые, трусливые, фактически травоядные животные шли в полномасштабное наступление. Игроки думали, что знают своего врага, но они ошибались. «Товарищ Сунь, господин, там, я вижу Чжан Вэй, не слепой, берите оружие и вставайте в строй, я присоединюсь к вам через минуту». «Да, господин Сунь, с радостью, господин Сунь, Марика, останься, но ты ведь сам сказал, ей, я тоже хочу принять участие в веселье». Сначала нерешительно, а потом все больше распаляясь, возражала миниатюрная азиатка с длинным и тяжелым не по фигуре, японским мечом в руках. И как эта хрупкая с виду девушка с ним управляется, Сунь Кун хорошо знал. Равно как и то, что жвалами скрытней можно разгрызть грибную мякоть, но не повредить человеку. Это обман, Марика. Я не понимаю их замыслов, а потому нам следует проявить осторожность. Кого их? Этого я тоже не знаю. Но почему тогда? Разве может орел запретить стервятникам клевать падаль? Снова перебил девушку Сунь. Плохая привычка, но каждый ее вопрос так явно читался на лице, что он не мог удержаться. Они слушаются меня, пока это выгодно им самим. Но они не солдаты, а я не их генерал. Пусть основная масса проявляет воинскую доблесть, убивая беззащитных креветок. Для тебя будет другое задание. Да, старший, собери наших и, не привлекая внимания, выведи их к терминалу. И возвращайся сама. Если кто спросит, идешь с донесением. Хорошо, я сделаю, как ты сказал, не стала перечить она. И тем самым спасла себе жизнь. Сфера тусклой лазури воздвиглась прямо над лагерем, стремительно вбирая в себя потоки эхора. Настоящее темное солнце, мерцающее зловещим сиянием, накрыло убежище игроков покрывалом проклятия. Но никто из них не мог видеть страшное знамение, оставаясь в его тени. Чтобы разглядеть сферу, пришлось бы выйти из лагеря, а они были слишком заняты уничтожением безобидных животных. Потому никто так и не понял, в какой момент начало происходить самое страшное. То один, то другой игрок вздрагивал вдруг, застывая прямо на месте. Глаза их, наполненные алчностью и азартом, подергивались мутной белесой пеленой. Лица теряли всякое осмысленное выражение, а руки переставали дрожать от текущего по венам адреналина. Когда взгляды, наконец, обретали подобие былой ясности, ничего человеческого в них больше не оставалось. Чистая и незамутненная ярость захлестывала разум, вынуждая набрасываться на тех, с кем недавно шутил у костра, делился брикетом из терминала и дефицитной водой из фляги, с кем ходил на охоту и чьи истории из жизни выслушивал по второму и третьему разу. Истории из жизни, которую они потеряли. То, что начиналось как потешная охота на скрытней, быстро превратилось в бойню всех против всех. В базовом лагере два источника воды предусмотрено не было. Те немногие, кто сохранил разум, сгрудились в узком ущелье на пути к терминалу, где и продержались до самого конца, вынужденно раня и убивая обезумевших игроков, соратников. Их руки и имена окрасились кровью, а сердца полнились скорбью, чувством вины и бессильной злостью, которой так и не нашлось зримого воплощения. Ни на кого было переложить вину за погибших. Истинный враг так и не показал себя. В это же время, в лесах близ базового лагеря 2, бесчетное количество циклов роста минуло с тех пор, как хранитель в последний раз говорил с ними. Но прошедшие годы не могли переменить сути служения. Древесным интам была чужда концепция времени, их бессмертные тела не нуждались в пище или воде. Они назвали бы себя магическими големами, если бы нуждались в самоопределении. Магия поддерживала в них жизнь, а слово «хранитель» определяло цели и рамки существования. Стражи леса несли свой дозор, оберегая младших от тотального истребления ослепленными жадностью и неведающими чувства меры гостями. «Слабые должны умирать», — так говорил им хранитель. Но геноцид младших был недопустим. Поддержание хрупкого баланса экосистемы оставалось основной директивой и требовало от стражей решительного противодействия. Большая группа лесных стражей, тенями скользящих между деревьев, так и осталась незамечена игроками. Хранитель запрещал им выходить на священную поляну, но для их магии не имелось преград. Ярость леса требовала лишь крови младших, пролитой без всякого смысла и разумения, и до предела насыщенной маной. Предупреждение было дано, и не их вина, что гости не сумели его разглядеть ранее. Базовый лагерь 1. Арахнидов, устроивших логово в широком и глубоком ущелье вблизи западного лагеря, не интересовали вопросы контроля популяций. Их общая мать, королева арахнидов, была потомком свободных игроков и не подчинялась хранителю, а потому могла действовать без оглядки на какие-либо правила и наставления. Паучий выводок нуждался в еде, все остальное было несущественной мелочью. Передовые отряды охотников и разведчиков сходу вступили в бой, смяв и рассеяв жидкие заграждения. Больше половины гостей в первые же минуты обратились в бегство или погибли, но оставшиеся приняли бой, сдержав, а затем и отбросив нападающих пауков. Удачная конфигурация лагеря, похожего на каменный лабиринт с множеством узких проходов и тесных отнорков, играла против массивных и неповоротливых арахнидов. Кряжистый старик с обветренным лицом и заплетенной на скандинавский манер окладистой бородой возглавил сопротивление. Игроки шли за ним, как корабли идут по северному морскому пути в кильватере могучего ледокола, с шумом и треском ломающего многометровый слой льда. Двуручная секира в его руках крошила хитиновые панцири, как ореховую скорлупу, а добродушная улыбка не сходила с лица. Бьорн, игрок, уровень 2 могли бы видеть они перед смертью. Впрочем, двойка вскоре сменилась тройкой, а улыбка стала еще шире и еще добродушнее. А затем пауки отступили. Гнездо на Лаккане 9 не могло похвастать большой численностью боевых особей. Еды не хватало, а мать не спешила делиться властью, занимаясь репродукцией собственнолично и пожирая большую часть потомства. Пауки понесли потери и отступили, забрав с собой всех, кого могли забрать. Теперь пищи хватит надолго, а значит, гнездо станет сильнее. По крайней мере, так думали те из них, кто был способен к сложной мыслительной деятельности. Единицы. Жалкие единицы. Глава 10. Прыжок на месте. Тусклый овал портала и снова она, серость. Я успел. Я справился. Я победил. Я умираю. Услужливо открывшаяся перед глазами вкладка состояния и диагностики поспешила обозначить глубину моих заблуждений. Призамечательнейшая штука, кстати говоря, на стилизованной под витрувианского человека кукле, пестрящей радугой цветобуквенных обозначений, в реальном времени отображалось все то, что мешало организму пользователя дожить до старости. Не заметил, когда оно появилось в моем арсенале, но удобство и наглядность подобного функционала оценил с первого взгляда. Повреждения. Несколько на голове, нога, живот, натертая мозоль. Все это только из свежего. А вообще, я как будто прошел полное обследование в частной клинике. У доктора, верного скорее клятве Гиппократа, чем золотому тельцу, а потому искренне радеющего за здоровье своего пациента. И при всем при этом рубящего правду матку, нисколько не щадя его чувства. Мои чувства. Состояние организма и вправду оставляло желать много лучшего, о чем я, если не знал доподлинно до этого дня, то точно догадывался. В интерпретации системы мое тело почти полностью состояло из светло-желтых секторов намечающихся болячек. Сердце, легкие, почки. Проще было перечислить те органы, что выделялись зелеными оттенками относительного здоровья. И это я еще даже сороковник не разменял. Да что тут говорить, не на курорте срок мотал от звонка до звонка. В целом диагноз звучал сурово, однако не безнадежно. Жить буду, но, скорее всего, не очень долго и не очень счастливо. Система как бы намекала, что живучесть не просто так болтается, как спущенные штаны, всего на шестерке. Согласно грубым расчетам, если ничего не изменится, то до 70 я не дотяну. Но, как ни странно, ничего смертельного, по крайней мере, смертельного в ближайшие час-два, здесь не имелось. Похоже, кобальт-герой оказался недостаточно расторопен, и росчерк когтистой лапы, последнее, что я помню с той стороны, все-таки не добрался до комиссарского тела. Этот жизнеутверждающий факт мог бы меня порадовать, если бы серость не глушила эмоций. Впрочем, так даже лучше, важные решения следовало принимать на холодную голову. И на это системой было отведено целых 10 минут. Ну что же, часики тикают, пора приступать. Результаты миссии. Глобальная цель не выполнена. Локальная цель – Д. Не выполнена. Личная цель – Д. Выполнена. Участников – 1000. Погибли – 769. Провалились – 34. Преуспели – 197. Внимание! Получен бонус первой миссии. Очки системы удвоены. 104 ОС. 128-60. Внимание! Достигнут 4 и краткое уровень игрока. 68-80. Внимание! Синхронизация данных. Ранг игрока повышен. Д. Связанные навыки синхронизированы. Внимание! Производится оценка сравнительной эффективности действий игрока в рамках испытания. Сравнительная эффективность. Исключительная. Превышает результаты 92% участников. Внимание! Вы получаете навык «Безмолвная тень» Е+1.5, «Безмолвная тень» Е+, ранг Е+, уровень 1.5, описание. «Безмолвная и бестелесная тень неустанно сопровождает вас, дабы ограждать от опасностей. В случае необходимости тень может обрести воплощение в форме полуматериального теневого заступника, перенимающего ваш облик, а также часть ваших параметров, навыков и особенностей». Формирует ментальную связь между пользователем и его тенью. Свойства. Время нахождения в форме заступника накапливается со скоростью 1 минута в стандартный интервал, равный 4 часам, вплоть до предельного значения, равного 6 минутам в стандартные сутки родовой локации пользователя, 24 часа. В форме теневого заступника перенимает 50% параметров пользователя, но не менее значения, равного половине его расового предела. 5. Заступник не способен перенимать мистические параметры или те, источником которых не является непосредственно пользователь, активные навыки или навыки, требующие затрат каких-либо ресурсов, может использовать простое оружие, однако искусность владения им ограничена уровнем соответствующего навыка, перенимаемого при воплощении. В случае гибели в форме заступника делает невозможным повторное воплощение на время стандартного интервала. В форме тени медленно восстанавливает полученные повреждения. Особенности. Фанатичный страж. Тень обладает самосознанием и ограниченной свободой воли, но никогда не оставит служения. Ваша безопасность является для нее высшим приоритетом и единственной целью существования. Печать забвения. Распространение навыка ограничено. Навык, преданный забвению, не может быть скопирован, получен в награду при убийстве текущего носителя, передан или отобран любым другим способом. Информация о нем скрыта и запрещена к разглашению. Высокая оценка системы мне льстила, дарованный ею навык вселял сдержанный оптимизм, а количество сведений, которые вывалила на мою голову обновленная справка Д-ранга, поистине впечатляло. По крайней мере, чувствовать себя обделенным точно не было повода, ведь эта теневая штука фактически удваивала мои шансы на выживание. А что всего 6 минут в сутки, так главное не размер, а умение пользоваться. Единственное, что несколько смущало, особенности. По большей части первая из них, ведь излишне самостоятельный и, хуже того, фанатичный страж мог принести больше вреда, чем пользы. Что до наложенных печатью забвения ограничений, то это внутреннее дело системы. А распространяться о собственных навыках я бы не стал в любом случае. Ну да ни к чему загодя посыпать голову пеплом, ведь думать об этом сейчас попросту нерационально. Будет день, будет и пища. Что касается остального, то, вопреки моим довольно пессимистичным прогнозам, примерно каждый пятый игрок успешно завершил миссию. Учитывая, какой контингент был представлен, результат скорее положительный. Другое дело, что в большинстве случаев личная заслуга игрока при этом оставалась ровно такой же, как и его уровень сложности, то есть минимальный. Соответствующая статистика имелась в наличии, так что я знаю, о чем говорю. С другой стороны, среди тех, кто дерзнул замахнуться на задачку со звездочкой, чуть меньше половины по итогу просто надорвались. Трудно сказать, что ожидает их посреди разворошенного муравейника, в который теперь превратилась лодка на 9. Впрочем, счастливый шанс и тяжкое бедствие – две стороны одной монеты, а судьба потерянных по-прежнему в их руках, сквозь тернии к звездам, так сказать. И ко мне эта древняя сентенция имела не меньшее отношение. Доступна возможность покупки навыков. Случайный навык – F – 10 ОС. Случайный навык – Е – 100 ОС. Случайный навык – Д – 1000 ОС. Я посчитал рациональным выделить на осмысление этого предложения пару десятков секунд, что и сделал. Вердикт однозначен – лохотрон. Если варианты с навыками Е и Д рангов еще имели некоторый смысл – но по понятным причинам оставались для меня недоступными, то для F-ранга все было сложнее и проще одновременно. Система утверждала, что подавляющее большинство из них не более чем базы знаний, минимально проявляющие себя вне данного аспекта. Например, та самая минимальная адаптация тела пользователя под владение выбранным оружием на соответствующей карте. Это все, на что можно было рассчитывать, помимо собственно массива данных, загружаемого прямиком в голову. Найти что-то стоящее среди разного рода мусора, порожденного триллионами разумных, чьи знания были заботливо оцифрованы и каталогизированы системой, казалось задачей просто немыслимой. Боюсь, 5 очков в параметре удача для такого подвига маловато. Да проще сорвать джекпот в государственной лотерее, а это, между прочим, один шанс к 10 миллионам. Примерно. Вероятность получить случайный удар молнией, и то в 15 раз выше. А часто ли людей случайно бьет молнией? Я считал себя достаточно азартным человеком, но серость сглаживала и этот недуг. Тратить очки на нечто подобное попросту нерационально. Рациональность. Какой потрясающий все же концепт. Как много времени и нервных клеток можно сэкономить, разделив вообще все на свете всего на две категории. И почему вне серости я не способен был мыслить столь же эффективно. Жаль, леть об этом было бы нерационально. Поэтому, не теряя времени, я перешел к следующему по порядку, но не по значению аспекту развития, альфе и омеге всея системы, параметрам. Вовсе не зря игроки ставили ловкость на первое место по интенсивности болевых ощущений. Если даже в состоянии чистого разума меня настигали отголоски происходящих в организме изменений, что приходилось испытывать первопроходцам данного процесса, так сказать, на живую, затруднительно даже представить, что до меня, то ощущения были разные. Меня будто растянули на дыбе, а в суставы медленно, с чувством ввинчивали раскаленные шурупы, при этом проворачивая конечности во всех мыслимых и немыслимых плоскостях. Но все как-то тускло, блекло, будто и не со мной происходит, будто под наркозом. Боль ощущалась процентов на 20 от того, как должно ощущаться подобное. Случись что-то такое в реальности, пожалуй, я смог бы даже в процессе экзекуции поддерживать непринужденную беседу. Ловкость. Плюс 2, 10, 10. Внимание! Параметр ловкость достиг расового предела, выберите бонусную особенность. Улучшенная ловкость, е ваши связки и сухожилия обладают прочностью и эластичностью, превосходящими человеческие пределы. Повышает функциональность опорно-двигательного аппарата, общую гибкость и устойчивость к нагрузкам. Неестественный контроль, е вы получаете сознательный контроль над всеми мышечными сокращениями в организме, включая непроизвольные, висцеральные. Позволяет двигать ушами, рассинхронизировать работу глаз или временно останавливать сердцебиение. На этот раз у меня был выбор, хотя и чисто формальный. Интересно, чем обязан такой чести? За чей счет гуляем, система? Спросил я больше про формы ради, а система взяла да и ответила. В общем, меня посетил некий скрытый бонус за взятие расового предела в параметре интуиция. Кроме повышения общей дружелюбности интерфейса, при достижении очередной знаковой вехи развития теперь полагался дополнительный вариант выбора, в случае, когда это вообще было возможно. Ну что же, оставалось только в очередной раз похвалить себя за правильное и своевременное вложение очков параметров. Ведь поступи я иначе и, да ничего бы не изменилось, неестественный контроль, все еще откровенно так себе и даже опасен. До этого момента я считал, что нелепее смерти, чем наевшись коричника, трудно представить, но теперь мой фаворит – случайная остановка сердца во время сидения на толчке. Невелика беда, улучшенная ловкость, в целом отлично укладывалась в заданное направление развития, так что, хорошо, что серость глушила болевые ощущения наравне со всеми другими, потому что это было очень больно. Едва успел завершиться очередной этап пытки, как истекли и отведенные системой 10 минут блаженной невесомости. Серость, наконец, выплюнула мое изрядно пожеванное тело на грешную землю, а точнее, в личную комнату. Хотя, судя по ощущениям, оно находилось здесь с самого завершения миссии, пока разум летал в империи их царства, возведенной в абсолют рациональности. Что вообще за нелепый концепт? Как можно разделить все многообразие оттенков жизни лишь на два полярных друг другу лагеря? Нахрен этот порочный дуализм? Пересохшим горлом прокаркал я в пустоту, и одним слитным движением вскочил на ноги. С одной стороны, во многом чисто киношный трюк получился так легко и естественно, будто я как минимум цирковой гимнаст, а как максимум, игрок с десяткой в ловкости. Но было и с другой стороны, с которой я совсем позабыл об ушибах, порезах и прочих рассечениях, тут же напомнивших о себе вспыхнувшими по всему телу очагами боли. Только что ловко вскочивший на ноги игрок вдруг скрючился в три погибели, попеременно хватаясь то за ногу, то за живот, то за голову. Жалкое зрелище. Внимание! Доступна единоразовая возможность сменить отображаемое имя. Продолжить? Да. Сменить? Нет. Оставить. Бонус для тех, кто не понял, куда попал, и выбрал в качестве имени какую-нибудь стыдную билиберду. Сначала не понял, а потом как понял. Я усмехнулся, на секунду задумавшись над предложением всерьез. В общем-то, меня все устраивало. Сменить на пересмешника? Нет, я не настолько тщеславен, а пустое позерство могло выйти боком. Да и этот холодок дурного предчувствия, пробежавший вдруг вдоль позвоночника, ни к чему лишний раз дразнить гусей, в смысле, богов, порталы во владения которых цветными кляксами растекались по одной из стен, моих стен, прошу заметить. Времени нахождения в личном пространстве осталось 48 минут. Краем глаза отметив повисший в изрядно подобревшем интерфейсе таймер, я в глубокой задумчивости прошелся вдоль импровизированной аллеи богов. Первыми на пути встретились врата Мамона. Какой-то ветхозаветный не то бог, не то демон, олицетворяющий богатство и алчность. Насколько я не силен в богословских науках, но об этом персонаже хотя бы что-то могу предположить. Остальные же, Тенивер, Демос, Дейта, Фемида, первые трое, ни малейшего отклика. А вот последняя была мне знакома, пожалуй, даже слишком хорошо, но лишь заочно. И переводить наше знакомство в личную плоскость не хотелось бы от слова совсем. Иначе, подозреваю, в результате фатального несовпадения характеров произойдет скоропостижная кончина одной из сторон. Ничем иным столь противоестественный мезальянс разрешиться не мог по определению. Внимание! Скрытое задание «Поиск божественного покровителя» выполнено. Награда получена. И все-таки они боги, а не какие-то системные абстракции. По крайней мере, очередная теория нашла подтверждение. Но это все лирика. По сути дела, у меня оставался только один вопрос. Где, мать его, Иисус и компания? Им встречаться с фанатами западло? То-то, наверное, и сэр расстроится. Или это тонкий намек от системы, что всякий там опиум для народа не проканает? И какое место в этом хит-параде занимает мой неожиданный покровитель? Кстати о нем. Врата во владение неизвестного располагались на противоположной стене, в той же точке пространства, где и портал в родовую локацию, надо полагать, обратно на землю. С той лишь разницей, что пелена перехода, мерцающая зеркальными блестками на фоне бушующего черного вихря, была видна пересмешнику, но не Линчу. Стоило скинуть маску, и не только облик, но и место назначения портала тут же возвращалось к первоначальным настройкам. Уличная магия какая-то, хотя, надо признать, интригует. Я принял личину Дриана, и врата богов налились предостерегающим багрянцем, намекая, что пересмешнику там будут не рады. Естественно, подставлять шею под топор палача, дураков не было. Но если касательно пятерки все более-менее предсказуемо, с покровителем вопрос оставался спорным. Заложив руки за спину, я приблизился к вратам неизвестного и пристально вгляделся в глубины чернильного водоворота, бурлящего и мерцающего, будто бы целые галактики рождались и умирали на моих глазах, запертые в бесконечном цикле перерождений. Завораживающее зрелище, личное сообщение, неизвестный заглянешь на огонек, говорят, если долго вглядываться в бездну, бездна посмотрит в ответ. Кажется, человечество в моем лице только что получило еще одно подтверждение в пользу данного тезиса. Заглянуть на огонек, не получится ли так, что, избежав плахи, суну голову прямо в петлю? Нет, неверно. Моя голова уже в петле с тех самых пор, когда впервые примеряла на себя подарок неизвестного. Именно поэтому просто проигнорировать приглашение и уйти, гордо хлопнув дверью, будет ошибкой. Трудно сказать, какими мотивами руководствовался неизвестный, подкидывая мне маску пересмешника. На избранного героя я едва ли тянул, скорее на антагониста, которого в апофеозе героического превозмогания пафосно зарежут где-то ближе к концу книги. А с другой стороны, ведь и маска нисколько не походила на атрибут светлоликого поборника добра и справедливости. Но главное опасение состояло в том, что если таким образом предполагалось заставить меня почувствовать себя обязанным, то тут у покровителя вышла промашка. Обязанным кому бы то ни было я себя совсем не считал. Вот только кто знает, Как далеко может зайти эта сущность в своем желании доказать мне обратное? Недостаток информации вынуждал действовать на свой страх и риск, надеясь на лучшие, но предполагая худшие. И то, что никто ни к чему меня напрямую не принуждал, только еще больше запутывало ситуацию. А чем лучше те пятеро? Пусть я не должен им ничего даже гипотетически, но ведь это только я так считал. Что в голове у Мамона, Демоса, Фемиды, да бес их разберет, если честно. С неизвестным у нас, по крайней мере, уже наметились какие-никакие точки соприкосновения. Для этих же, с позволения сказать, богов мой статус плавал в широких пределах. От потенциального последователя до предателя и перебежчика, которого стоит прихлопнуть как можно скорее. Сумеет ли Маска обмануть бога в его владениях, я не собираюсь быть тем, кто поставит на это свою жизнь. Ах, эти трогательные моменты прокрастинации. Порой бывает полезно в ходе долгих и кропотливых размышлений прийти к тому, что и так достаточно очевидно. Пребывая в нерешительности, я лишь множил вопросы, не получая ответов. Под лежачий камень вода не течет, а волков боятся, в лес не ходить. Все мои скороспелые гипотезы, не более чем гадание на кофейной гуще. Волевым усилием оборвав поток идущих порожняком мыслей, я сделал глубокий вдох, как перед затяжным нырком в воду, и шагнул вперед, прямо навстречу бурлящему водовороту. В этот раз, для разнообразия, молча. Глава 11. Разговор по душам. Секунда неопределенности, и ноги вновь обретают опору и твердую землю. Потревоженная сапогами глинистая серо-бурая пыль медленно оседает клубящимся облачком, марая мыски системной обуви. Дорога. Обыкновенная проселочная грунтовка с петляющими колеями от колес и примятой, пожухлые от постоянного беспокойства травой между ними. Таких дорог тысячи в нашей стране, и все они неуловимо похожи. Если видел одну, значит, в определенной мере, видел каждую из них. Но именно это от чего-то казалось знакомой до боли. Повеяло полузабытыми воспоминаниями прямиком из детства. Парное молоко, дровяная печь в доме, смутные очертания лиц, запах летнего зноя и свежескошенной травы. Скорее абстрактные образы в обертке эмоций, чем что-то конкретное, и безотчетное чувство тревоги. Каждый раз, будто предупреждение о том, что некоторые вещи лучше навсегда оставить в прошлом. Время стирает тяжелые моменты из памяти. Не всегда и не все, но, я бы не удивился, встретив табличку с полустертым названием деревни, чумазую ребятню, гоняющую соседского кота, дородную женщину с грубыми мозолистыми ладонями, ведущую на выпас коров в компании лохматого кобыздоха, задорно трусящего следом. Подумал бы, что окончательно спятил, но не удивился. Сейчас же я чувствовал лишь странный, неестественный диссонанс от того, что ничего подобного не было и в помине. Бегущая вдаль грунтовка оставалась единственным однозначно знакомым элементом ландшафта. Стоило только моргнуть, воспоминания потускнели, а фантомные запахи схлынули. Воздух был свеж, если не сказать стерилен. Висящее в зените холодное зимнее солнце яркими бликами играло на листьях деревьев, частоколом растущих по обе стороны от дороги. Деревьев, что целиком и полностью состояли из зеркал, зеркальных деревьев, качающих своими зеркальными ветвями на легком ветру. К счастью для моего рассудка, хотя бы ветер оставался самым обыкновенным. Поборов нахлынувшие оцепенение, я сошел с дороги, оказавшись на опушке этого странного леса. Стройные невысокие деревца торчали из земли, будто поделки из папье-маши, обсыпанные блестками. «Ай, зараза!» – прошипел я скорее от неожиданности, чем от боли. Листья оказались бритвенной остроты, на кончике пальца выступила капелька крови. Слизнув ее языком, я предпочел оставить эксперименты, в конце концов, это было просто невежливо, и вернуться обратно. Благо, с ориентирами все было в порядке. Невдалеке, у обочины, близ перекрестка двух дорог, виднелось приземистое строение, похожее на трактир в стиле западноевропейского зодчества времен позднего средневековья. Иными словами, халупа из говна и палок, зовущаяся гордым немецким словом «фахверк». В последний момент что-то заставило обернуться, взглянуть на другую сторону, ведь у любого пути есть как минимум два направления. Портал обратного перехода овальной кляксой маячил посреди дороги. Дороги, петляющие куда-то в неопределенно далекую даль. «Туда мне не надо», — мысль, ярко-красным поплавком вдруг всплывшая из подсознания. В следующую секунду я уже не был уверен, что мне не показалось. Во всяком случае, меня никто не держал здесь силой. Я чувствовал, что все еще могу отправиться в неизвестность или, По крайней мере, вернуться обратно в безопасность личной комнаты. Поймав эту мысль, я задавил ее в зародыше, не позволив оформиться в голове. Так же мечется попавший в силки заяц, в результате только сильнее затягивая узел веревки. Нет уж, теперь только вперед. Вперед, направо и, надо полагать, внутрь. Скрипнула петлями крепко сбитая дверь. Из-под низкой притолоки в нос ударили запахи жареного мяса, лука, каких-то душистых приправ и крепкого алкоголя, запахи средневекового трактира, каким я себе его представлял. Не хватало лишь стойкого духа давно немытых тел. И стоило об этом подумать, как новый аромат пополнил палитру. Секунда прошла в нерешительности, затем другая. Изнутри слышались приглушенные голоса, шорохи и тихий смех. Я и сам бы не смог дать отчет, почему медлю теперь. Иллюзии, иллюзии, иллюзии. Это место не жалело иллюзий, щедро бросая их мне в лицо, устилая ими землю и распыляя в воздухе. Все так запуталось в моей голове. Не единожды обманутый разум находился в перманентном смятении, отказываясь верить в реальность происходящего. Все так зыбко, эфемерно. Почему-то казалось, если не думать, просто не думать ни о чем, то весь этот мир исчезнет, уйдет из-под ног, разлетится осколками кривых зеркал, оставив мой хладный труп дрейфующим в пустоте космоса. Будто моя воля, мысли, эмоции, воспоминания были тем единственным, что склеивало вместе эти бутафорские декорации. Чертов замкнутый круг. Низко пригнув голову, я сделал решительный шаг за порог, а когда поднял взгляд от грязного дощатого пола, то снова опешил, увидев за барной стойкой себя самого. Но стоило тряхнуть головой, и очередной морок рассеялся. Крупный, всклокоченный, похожий на вставшего на дыбы медведя мужчина в расшитом золотой нитью сливовом дублете понимающе улыбнулся, обнажив ряд акульих зубов. Во всяком случае, не будучи ни биологом, ни историком моды, я имел полное право считать эту насыщенно-фиолетовую, необычного кроя одежду сливовым дублетом, а острые треугольные зубы – акульями. «Неизвестный», – сообщила система, лишив меня последних сомнений. Никаких подробностей, разумеется, не последовало, а использовать на нем справку я благоразумно не стал. Голос, раздавшийся следом, был сообразен внешности. Низкий, ракочущий, как звук срывающейся снежной лавины. «Подходи, пересмешник», – прорычала лавина, сделав приглашающий жест рукой. «Выпьешь чего-нибудь с дороги, за счет заведения, на твой вкус», – выдохнул я, устало облокотившись о стойку. Никого другого в зале трактира не оказалось. Какие-то смутные тени мелькали на периферии, но удивляться странностям этого места больше не было сил, а гоняться за призраками – еще и желание. Не против, что я так фамильярно. После первой тысячи лет подобные мелочи перестают волновать даже самых чопорных ретроградов, отмахнулся он, словно от мухи, вплотную занявшись приготовлением напитка. Дерево барной стойки дрожало от его голоса. Правила и ритуалы важны слабакам и глупцам, дабы раздуть из маленькой капельки власти большой мыльный пузырь напускного величия. Для этого в вашем мире придумали религию и бюрократию. А знаешь, что разрушает иллюзии? Время. В конечном итоге тщеславного убивает тщеславие, гордеца настигает гордыня. Будешь лимон, слезу дракона положено закусывать чем-то контрастным. Слезу дракона, переспросил я, немного сбитый с толку происходящим. Слова неизвестного гипнотизировали, а необычные ароматы будоражили ноздри, присыщенные вонью корицы, теперь словно заново открывающие для себя богатый мир иных запахов. «Это было твое решение, не так ли?» Он пододвинул мне высокий бокал, на четверть наполненный булькающей, резко пахнущей жидкостью, и тарелку с лимонными дольками. Самого себя тоже не обделил, нацедив пенного в кружку. «За что будем пить?» «За свободу выбора», — хмыкнул я, оценив расставленную ловушку, а затем резко выдохнул и, задержав дыхание, опрокинул в себя горький, жгучий и приторно-сладкий напиток. «Да ты закусывай, закусывай!» Как-то чересчур добродушно хмыкнул гигант. Я тут же последовал совету, схватив сразу несколько долек лимона, но, кажется, было уже поздно. Комок вулканической магмы ожег небо и сгорающим в атмосфере метеором ухнул по пищеводу прямо в желудок. Из глаз брызнули слезы. Тело резко бросило в жар, затем в холод. Ощущения смешивались и разделялись, сводя с ума нервную систему, а затем, достигнув апогея, резко схлынули, но не ушли полностью, а размазались тонким слоем, с головой укутав меня в теплое одеяло блаженной неги. От былого буйства остался лишь горьковато-сладкий привкус полыни на языке. «Будешь служить мне, значит, вот так, напрямую, Язык слегка заплетался, но в целом я был уже в норме, даже более в норме, чем был когда-либо. Тело распирало энергия, а разум прояснился до состояния хрусталя. Пойло-то явно непростое, не так ли система? Я в это верю, значит, ну, давай, твою мать, верую, ибо абсурдно. Внимание, вы ощущаете действие эликсира слеза дракона. Временные эффекты, живучесть плюс 2, 8, 9, 10, интеллект плюс 1, 7, 10, восприятие плюс 0, 9, 8, 10. У нас не так много времени, чтобы долго ходить кругами. Вернее, у меня-то его полно, а вот у тебя, чуть. Если не вернешься обратно своими ногами, по окончании срока тебя выбросит в случайное место родовой локации. Скорее всего, в процессе ты умрешь. Ни тебе, ни мне этого не нужно. Тогда к делу, покладисто кивнул я, пряча улыбку. А дело в том, что никакого дела вроде как и нет, ведь покровительство – свершившийся факт. Система не спрашивала моего согласия, так в чем теперь подвох, ХМ? Мне известно, что в вашем мире хорошо развит институт права. Я бы даже сказал, развит чрезмерно. Ты знаком с этой наукой, в некотором роде, хмыкнул я. Тогда возьми себе труд представить, что наши взаимоотношения сейчас суть не более чем договор о намерениях, оформленный через посредника в лице системы. Считай, что настало время конкретики, и моего слова будет достаточно, достаточно для начала. Я не хочу переходить к угрозам, не мой метод, но в некоторых вопросах приходится быть принципиальным. Так что либо ты даешь свое согласие, либо попытаешься меня убить. Интересную ты выбрал формулировку, хохотнул хозяин трактира, отчего с потолка посыпался мелкий мусор, задребезжали ставни в узких оконцах. Это мой домен, здесь моя власть абсолютно. Мне не нужно пытаться, ведь иглы зеркальной ели содержали яд, смертельный для человека. Кстати говоря, не далее чем 10 минут назад ты уколола такую свой палец. Чувствуешь? Внимание! Вы чувствуете действие неизвестного яда. При отсутствии лечения вероятность смерти в течение 14 минут – 99%. Разве ж это ели, когда у них листья? Задумчиво пробормотал я. Теперь, когда первые козыри ушли в отбой, расклад стал более-менее понятен. Яд, пустяк, уверен, в его арсенале полно гораздо более действенных методов принуждения. Но он осторожничает, миндальничает, даже сюсюкается со мной, в некотором роде. Неизвестный заинтересован во мне, и, как ни странно, это взаимно. Но к чему спешить, время пока еще терпит. Мир несовершенен, пожал могучими плечами неизвестный. Совершенство есть недостижимый идеал, подобный. Он сделал характерное вращательное движение кистью и возвел глаза к потолку, всем видом показывая, что не может подобрать нужное слово. Скорости света, лениво предложил я. ХМ, недостает поэтичности, но в целом неплохо. Желаешь еще чего-нибудь? Может быть, пощады? Смертнику положен последний ужин и сигарета, хмыкнул я, показывая, что оценил игру слов. Ужин не требую, а вот от курева не отказался бы. Последнее желание, это святое, губы неизвестного растянулись в акульей улыбке. Из-за широкого полотняного пояса появился простенький портсигар. Благодарно кивнув, я сунул в зубы предложенную сигарету, больше похожую на папиросу, само собою, без фильтра. Ни спичек, ни зажигалки под рукой не нашлось, но кого это волнует, когда можно просто поверить, что кончик папиросы зажжется сам по себе. Я и сам не понимал, как это у меня получается. Просто нащупал верный алгоритм, правильные ощущения, спускающие курок воли, или того, что я сам так назвал, не слишком заботясь о точности формулировок. Вне всякого сомнения, неизвестный просто позволял мне играть с этой силой. Не удивлюсь, если это тоже своего рода испытание, и стоит злоупотребить доверием, как чудеса тут же обратятся обратно в тыкву. Вполне возможно, в таком случае в тыкву обращусь и я сам. Больше суток с последней затяжки, озвучил я никому не нужное оправдание за едва сдержанный кашель. Табак оказался забористым, но не сверх меры. Хоть и со второй попытки, пара дымных колечек все же отправилась к небу, одно за другим разбившись о балку потолочного перекрытия. Символично. Не страшно умирать, не страшнее, чем жить. Врешь, мягко пожурил меня здоровяк. Боишься показать слабость, или показаться слабым, а есть разница, а как же? Прогудел он, водружая на стойку небольшой бочонок литров на 40 и прилаживая к нему латунный краник. «Просто не терплю слабость», — легко признался я. «В конце концов, с кем еще быть откровенным, как не с Богом, видящим тебя насквозь, своего рода исповедь, даже в себе, особенно в себе. Понимаю, кивнул он серьезно, будто и вправду что-то там для себя понял. Уверен, мимику своего лица он контролировал полностью, показывая мне именно то, что хотел показать, и не более того. Давай тогда, что ли, на посошок, пока ты все еще жив. Что на этот раз, пиво, темное, крафтовое, добавил он с некоторым скепсисом. Небось, упер где-то бочку и сам не знает, что там внутри. Врешь, поди, боги не врут, лукавят, не договаривают, играют словами, но не врут. По крайней мере, в мелочах. И что им мешает? Правило, был мне в высшей мере лаконичный ответ. Правило для богов, подумать только, затушив папиросу, я и от души приложился к бокалу. Придумывать пиву особые эффекты было лень, да и уверенности, что подобный трюк снова сработает, не имелось. Решил просто наслаждаться вкусом напитка. Не для богов, для всех, ответил он, тоже отхлебнув пиво. И чем выше ты в пищевой цепи, тем суровее наказание. В системе у каждого должен быть шанс. Система. Протянул я задумчиво. А что она вообще такое, эта система? Если бы я получал по монетке каждый раз, когда слышу этот вопрос, я бы мог выстроить из них башню. Что такое система? Оружие, инструмент, вирус, нечто, чья власть простирается на миллионы миров, населенные мириадами живых существ, подчас совершенно не похожими друг на друга. Система – это упорядоченный хаос, пятно света в темном лесу, форма существования пространства. В вербальных языках нет слов, чтобы объять всю бесконечность ее свойств. Можешь выбрать то объяснение, которое тебе больше по нраву, в любом случае не ошибешься. Но, кто мог создать подобное? Пораженно прошептал я. Отчего-то до этого момента в голове не было осознания всей масштабности происходящего. Уверен, даже сейчас я, уподобившись платоновскому дикарю, лишь краем глаза взглянул на огонь, но все еще далек от понимания истинной сути вещей. А с чего ты взял, что систему кто-то создал? У всего должно быть, по меньшей мере, начало. Тогда, возможно, это был истинный бог, какой-нибудь благообразный старик с длинной седой бородой. Или слепой случай, большой взрыв, а, лукаво подмигнул он, прервавшись на то, чтобы подлить себе пенного в кружку. Я молчал, не желая соревноваться в полемике с богом. Ждал и дождался, неизвестный, выдержав драматическую паузу, согласно кивнул. Ты прав, у системы действительно был творец, система создала себя сама, сменила форму существования на ту, что мы оба знаем. Что было до того, с точностью не могу сказать даже я. И какова цель? Разве у всего должна быть цель? Какова цель твоей жизни? У моей жизни ее может и не быть, но у системы обязана. И снова ты прав. Отчего-то излишне радостно гаркнул покровитель. А когда радуется этот паровозный гудок, у всех вокруг закладывает уши. Благо, слеза дракона все еще действовала, не только оттягивая расчетное время смерти от яда, но и повышая сопротивляемость звуковым атакам хозяина трактира. И яд меня беспокоил меньше. Вообще не беспокоил, строго говоря. Между тем неизвестный продолжил. Цель системы в том, чтобы быть и экстраполировать свое бытие на всю обозримую вселенную, чтобы затем шагнуть еще дальше, навязать свой закон, аккумулировать всю доступную энергию. А потом, пуф, он резко развел руки, позабыв, что в одной из них держит кружку. Ничего удивительного, что пиво отправилось в полет. Вот только вместо того, чтобы в соответствии с физическими законами промочить меня с ног до головы, темно-янтарные струйки зависли в воздухе, чтобы спустя мгновение послушно вернуться обратно в кружку к хозяину домена. Что пуф, сохранил я внешнюю невозмутимость, будто и не меня только что чуть не окатили 2 литрами темного крафтового. Погаснут 1000 солнц, прежде чем это произойдет вновь, отмахнулся неизвестный. Слишком долгий срок для того, кому осталось всего 2-3 минуты. Еще пиво, если, гипотетически предположим, что я дам согласие, работать на тебя, что нужно будет делать? Пока, ничего, но будь уверен, без работы я тебя не оставлю, а я ведь до сих пор не знаю, кто ты такой, даже имени твоего не знаю. Я, часть той силы, что вечно хочет зла, и вечно совершает благо, улыбаясь, прогудел он. Кем бы ни являлось это существо, о культурном наследии Земли он был, как минимум, неплохо осведомлен, что само по себе говорило в его пользу. Иметь дело с какой-нибудь хтонической чудью наверняка приятного мало. Мне следует обращаться к тебе, мессир, По объективным причинам наш разговор подходил к концу. Я ни на что более не рассчитывал, но и не попытаться не мог. Такова уж людская природа. И неизвестный знал о том не хуже меня, потворствуя в меру силы и желания. Уважительно и не слишком раболепно. Вызывает правильные ассоциации, но ни к чему не обязывает. Что ж, обращение не хуже других, неожиданно серьезно отреагировал он. В сущности, так или по-другому, мне все едино. А как насчет настоящего имени? Неплохой вышел бы знак доверия, не находишь? Ты точно хочешь знать? С убийственной серьезностью произнес он, угрожающе прищурив глаза. Температура в помещении резко упала, остатки пива в бокале подернулись ледяной коркой. Я медленно кивнул, замерев в ожидании не то бури, не то откровения. Но ничего не произошло. Окинув меня оценивающим взглядом, неизвестный лишь хмыкнул, отрицательно покачав головой. «Нет, ты не хочешь, малец. Не сейчас, но, возможно, в будущем, когда станешь сильнее. С этим я тебе помогу. Ну, довольно болтовни. Ты ведь все понял, не правда ли? Понял, что все вокруг – иллюзия. С самого начала. Как там это делается? Я сделал вид, что вспоминаю, а потом без затей щелкнул пальцами. Неизвестный яд нейтрализован. Смышленый малый, неизвестный казался довольным. Да, зеркальная ель, такая же иллюзия, как и содержащийся в ней яд. Что, впрочем, не помешало бы ему тебя прикончить, окажись ты достаточно легковерен и мнителен или попросту слишком глуп. Здесь и сейчас ты сам себе и судья, и палач, и спаситель. Мне и делать-то ничего не пришлось. Ну что, время вышло. Каков будет твой положительный ответ? К твоим услугам, мессир, я в деле. Что теперь? А теперь придется немного потерпеть. Ты же не думал, что я положусь на одно только слово. Доверие нужно еще заслужить. Но если это тебя утешит, то нечто подобное провернул бы каждый из нас. Что? Что это за дерьмо? Хотел я сказать, чувствуя нарастающие по всему телу неприятные ощущения. Но внезапная вспышка боли в груди не позволила мне закончить фразу, отправив сознание в блаженную темноту. Очнувшись, я обнаружил себя на полу белой комнаты, в позе, которая во всяком приличном обществе вызвала бы лишь осуждение. Похоже, в личное пространство игрока боги попасть не могли, и меня попросту выбросили, как придется. Все порталы, кроме того, что вел в родовую локацию, оставались недоступны, а таймер отсчитывал последнюю минуту перед принудительным катапультированием по месту прописки. Только щемящее чувство где-то в груди, да изрядное полотно системных уведомлений не позволяли списать все произошедшее на бредовый сон. Внимание! Маска пересмешника. Скрытое условие выполнено. Ранг артефакта повышен. Д. Артефакт интегрирован и привязан к носителю. Линч. Клятва верности. Особенность удалена. Проклятие пересмешника. Особенность удалена. Артефакт получает особенность нулевой слепок. Душа носителя заключена в маску. В случае окончательной смерти перейдет в собственность истинного покровителя. Артефакт получает особенность святая ложь. Позволяет указать отображаемого, ложного, покровителя или отсутствие такового вовсе. Позволяет принять вторичное, ложное, покровительство. Многоликий, особенность прогрессирует. Многоликий 2, хранилище слепков расширено. 10, внимание, получено достижение бездушный. Вы лишились души, но вы все еще живы. Как итог, сопротивляемость иссушению системным оружием значительно увеличена. Внимание, достижение мессия улучшено. Мессия 2, количество обращений увеличено втрое. 3.